Более 53% планируемых работ по капитальному ремонту железнодорожных переездов выполнено на Забайкальской железной дороге с начала года. На 5 железнодорожных переездах станции Халбон, Улья-Кан, Амазар, Забайкальский край, а также на перегонах Тайдут, Макзон, Забайкальский край и Ерофей Павлович, Сигачама, Амурская область, ведется асфальтирование, укладка резинокорда, замена направляющих столбиков и дорожных знаков на переездах. Также в настоящее время на Забайкальской железной дороге уже завершили работы по ямочному ремонту на 14 переездах в Забайкальском крае. До конца года аналогичные работы запланированы еще на 23 переездах дороги. Завершено оборудование 3D-разметкой переезда на перегоне Ерофей Павлович, Сигачама. Сейчас монтаж такой современной подсветки в месте пересечения автодороги и железнодорожных путей выполняется на станции Чернышевск, Забайкальский. Кроме того, на 3 из 29 запланированных на текущий год переездах на станциях Атамановка, Забайкальск в Забайкальском крае и Сиваки в Амурской области смонтировали специальные технические средства, имеющие функции фото и видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. На 3 переездах станции Благовещенская Бурея установлены зеркала, улучшающие видимость для водителей автотранспортных средств. До конца года такие зеркала появятся еще на 6 переездах. На станциях Арга и Вожжаевка, Амурская область, железнодорожные переезды оборудуют шлагбаумами, устройствами заграждения переездов и переведут в разряд охраняемых. Еще на 3 железнодорожных переездах, на станциях Шахтерская, Ага, Борзя в Забайкальском крае, запланировано техническое перевооружение устройств заграждения пути. Напомним, в 2022 году Забайкальская магистраль в границах Амурской области капитально отремонтировала 4 железнодорожных переезда, расположенных на станциях Тыгда, Завитая, а также в границах перегона станций Белогорск, Украина, Благовещенск, Благовещенск-Порт. Начиная с 2019 года, модернизация прошла уже на 21 железнодорожном переезде. Ежегодное техническое обновление железнодорожных переездов направлено на повышение уровня безопасности движения поездов и недопущение аварий с участием автомобильного транспорта.